Глава 16. Поздравив ребят с обретением жречества, я напомнил Кириллу о полезности умения добровольной смерти и нарезал фронт работ на ближайшие часы. Сладкой парочке я выделил доступ к автоброкеру и попросил заняться секретарской работой, разгребать сообщения, отвечая на них согласно набросанным мной на скорую руку шаблонам. Важное же выделять и пересылать ко мне в приват. Акцию посвящения решил назначить на завтра, к часу дня. В 33-й раз зевнув, я махнул рукой по направлению к двери. «Все в сад!» Народ попался понятливый, мне пожелали сладких снов, и щебеча, как стая воробьев, удалились в соседний номер. Занятно ломает мозг дисгармония визуального ряда и анализа поведения. Лена, на вид утонченная секси-эльфа, с четким образом выверенным искином для наиболее точного попадания в яблочко в виде мужского сердца. Это видеоряд. А вот то, что она передвигается по-детски в припрыжку, слушает с горящими глазами и открытым от восторга ртом, выносит мозг своим диссонансом. Разум кричит «Дитя!», а слюни капают, капают. Надеюсь, Кирилл все понимает и подождет пару лет с периодом активного ухаживания. Фух, даже не верится, что этот сумасшедший день наконец закончился. Иногда я даже жалею, что попал в струю событий, вынесшую меня на верхушку политической жизни Друмира. Значительно спокойней было бы сидеть сейчас у холма гнолов и гнобить тихой сапой несчастных созданий. Хотя это все отголоски той самой боязни ответственности. Страха выйти из зоны комфорта. Ладно, пожалел себя на сон грядущий, пора и баиньки. Пусть мне приснится красивая, щекастенькая хомячиха. Тьфу ты, черт, это не я, это хомяк мечтает. Вот я офигею, если мой жлобастик выделится в отдельную сущность и материализуется. Нет, нельзя ему имя давать. Вообще, надо бы его только иносказательно упоминать, как в древние времена. Ведь нам до сих пор неизвестно, как звали наши предки медведя. Все, что до нас дошло, это попытки завуалировать истинное имя, дабы сам не услышал и не явился на зов. Может, таки знали древние славяне что-то? Очень уж удачно это суеверие вписывается в текущую картину мира. Эх, какой завхоз в замке мог бы получиться из моего грызуна? Но нет, такая корова нужна самому. Ладно, хорош бредить, пора на боковую. Позднее утро началось с плотного завтрака и разбора финансовых вопросов. Пробежался по логам аукционов. Количество желающих припасть к стопам Макарии и готовых расстаться со штукой баксов превысило 800. Ух ты ж, блин, это жречество будет посильнее, чем Фауст Гёте, в смысле сигаретный бизнес. Хотя табак – это доход на перспективу, а посвящение – практически одноразовая акция. «Джентльмен в поисках десятки», как говаривал бессмертный Ося Бендер. Поступающие от покупателей деньги исправно падали на брокерский счет, где успешно подмораживались до выполнения условий сделки. То ли страхуются админы, то ли просто такая у них внутренняя политика – делать бабло абсолютно на всем. Ведь если прикинуть, висит, скажем, перманентно подмороженная сумма в районе миллиарда. То есть владельцы заблокированных средств все время меняются, но сальдо остается примерно одинаковым. Так вот, даже тупо вложив эти деньги в банк по 3% годовых, можно иметь 30 лимонов по итогам года. И все как положено в демократическом мире. «Мистер, станьте лицом к стене, руки за спину, ноги на ширине плеч, позвольте вам надеть наручники для вашей же безопасности. Спасибо за сотрудничество, уроды!» Порадовала меня активность в торгах по инфернальному порталу. Сумма уже превысила 100 тысяч, вопросов от рейд и клан-лидеров было много. Занятно, что далеко не всегда это один и тот же человек. Руководить кланом и грамотно выводить его в поле – задачи совсем разного порядка. Я понимаю возникший ажиотаж. Помнится, проскакивала новость, что сумма выставленного на аукцион добра после рейда в один из планов исчислялась в миллионах. Вполне себе выгодное мероприятие для топовых кланов, а для всяких там корейцев с китайцами – вообще способ безбедного существования. Многие тюрьмы давно перепрофилированы с шитья рукавиц на фарм виртуального добра. А уж частные лавочки, что нанимают для тех же целей копеечных китайцев и иже с ними, цветут и пахнут по всем кластерам. Скорее всего, запишу заклинание портала на свиток и передам его победителю аукциона. Больше анонимности, меньше засвета и потери времени. А оно сейчас ой как дорого. Цейтнот крепко ухватил меня за горло и частично диктует свою волю, управляя поступками. Вот стал бы я за бесценок сливать ветом инфу о поле дураков, будь у меня впереди спокойный год. Да не в жизни. Мои ребята уже проснулись, а может вообще не ложились. Счетчик непрочитанных сообщений у автоброкера суетливо щелкал, то уменьшаясь, то вновь прирастая. Работа с клиентами шла вовсю. Среди обильного привата нашлось письмо от охранной конторы с отчетом по работе и квитанциями ежедневных автоплатежей. На фоне текущих покупок и предстоящих доходов сумма совершенно терялась. Более того, когда я понял, что на охрану матери трачу меньше, чем на почетный караул при храме, мне стало нестерпимо стыдно. Под неожиданно одобрительным взглядом хомяка я отправил запрос на утроение охраны объекта. Вдобавок, через рекрутинговое агентство нанял приходящую помощницу для работы по дому. Нечего матери корячиться с уборками, готовкой и ездой по магазинам. Пусть просто отдыхает. По врачам бы еще направить, или в санаторий какой. Но зная ее характер, во-первых, просто не поедет. А во-вторых, очень надеюсь, что в ближайшее время смогу сагитировать мать на срыв. Училка младших классов – не самая нужная в Друмире профессия. Но какая, в общем, разница? При воспоминании о врачах мысли перескочили на мою бедную коматозную тушку, все еще лежащую в теплом внутри верткапсулы. По отчетам телохранителя, мать дважды в день ездила на старую квартиру, где, видимо, проводила комплекс мероприятий жизнеобеспечения. Обновление капельницы с глюкозным раствором, смена подгузника, обтирание влажной губкой – и негромкие беседы с неподвижным телом. А телу явно оставались последние деньки. Выделенный врачами срок подходил к тревожной красной линии. На минуту я задумался, ведь с собственным телом меня связывала не только ностальгия. Мы, так сказать, имели в прошлом очень много общего. И если есть возможность сохранить его, и не спрашивайте зачем, то этим шансом обязательно надо воспользоваться. Ведь мой разум вечен, и, быть может, действительно, лет через 1000 я смогу вернуться, пусть даже на время, в свое скрипящее с суставами тело и прогуляться по улицам, дай бог, чтобы по-прежнему, Москвы. Сумма в 70 000 меня теперь не очень пугала, поэтому отправил маме длинное сообщение, в котором дал контакт Ольге из Алькора, попросив обязательно сказать пароль от высшего эльфа Лаита 52 уровня. И заключить срочный контракт на заморозку. Доверенность на действие от своего имени я матери предусмотрительно оставил, а получить справку о моей смерти очень скоро будет задачей скорее рутинной, чем сложной. И хотя расходы снова царапнули душу, но ощущение правильности поступка переполняло сознание. Раньше, чем меня заморозят, мать в срыв точно не уйдет, а вот для Тани вскоре понадобится персональная верткапсула. Идти на срыв в подпольном цифросалоне – идея изначально хреновая. Их время от времени рейдят федералы, вытаскивая наивных дурачков из мира грез и ставя на учет в спецсписке. Гражданам, подозреваемым в попытках к суициду, либо срыву, во избежание принудительного лечения в медучреждениях закрытого типа, предлагается сугубо добровольно – раз в сутки лично являться в ближайший центр идентификации для скана сетчатки глаза. После этого уйти в срыв становится гораздо тяжелее. После некоторого раздумья пришел к выводу, что нужно покупать юзанную капсулу с рук и ломать ее проверенными методами. Рынок софта по перепрошивке и крохотных чипов контролеров придушить и взять под колпак было гораздо сложнее. В Друмире услуги помогал, решающих любые вопросы в реале, были востребованы и весьма развиты. Аукцион пестрел лотами наподобие. «Только для сорвавшихся поможем вам воссоединиться с семьей. Сдаю посуточно модернизированную верткапсулу. Чипы и дейлы, жучки и баги, твердые и мягкие, энтомолога мне беспокоить». Последнее предложение меня заинтересовало больше всего. Тем более, что продавец присутствовал на рынке более года и имел несколько тысяч положительных отзывов, нахваливающих как чипы, так и софт. Торговец, после того, как пробил по своей хитрой базе мой статус сорвавшегося, оперативно отвечал на приваты, согласился подыскать и модернизировать капсулу с доставкой по указанному адресу. Комиссионные плюс оплата расходников стали мне в 3 штуки вечно зеленых. Терпимо. Если все будет как договорено, то уже через 2 суток к матери привезут готовый к работе верткомплекс. После ненавязчивой просьбы продавца сообщить ему, когда капсула станет не нужна, и позволить ее забрать с обещанием вернуть 1/3 затраченных средств, я задумался. Ведь, скорее всего, появится еще пара тел, заморозкой которых нужно будет обеспокоиться. Просто закопать их в землю я посчитал кощунством. Тут уж хомяк скрипнул зубами. Еще 140 тысяч долларов. Да, блин, кто сказал, что богатым жить легко? Расходы как у авианосца, мать его. Эх, сейчас бы с Таней парой смайликов по СМС перекинуться. Но нельзя. Девушка уже легла на дно с соблюдением режима тишины и отсутствия электронного следа. Никаких звонков, логинов, покупок через карты, передвижение только в закрытом транспорте. Сейчас она, наверное, тихо ругается матом, спешно пристреливая незнакомый ей ствол. А может и наоборот, никак не нарадуется новой пушке, наслаждаясь тихими хлопками выстрелов и нежной отдачей. От предыдущего вепря, небось, все плечо синее. Лягался-то он, будь здоров. Это, кстати, один из признаков, по которым вычисляли вражеских девушек-снайперов. В точках горячих да горных. По нашим планам, акция намечалась через 5-7 дней. Я скрестил на удачу пальцы и поплевал через плечо. «Безветренной погоды тебе, Танюха!» Глянул на часы. «Ого, начало 1-го! Хватит тратить, пора и зарабатывать!» Списался с наблюдателем от аукциона, подтвердив встречу в кафе на городской площади. Столик был заранее забронирован во избежание всевозможных накладок. Как оказалось, это была мудрая мысль. Центральная площадь изначального города кипела от народа. 1140 разумных ожидали посвящения, а еще примерно столько же пришли просто поглазеть. 10 представителей от аукциона честно отрабатывали свои 3% и как могли наводили порядок, отсортировывая зевак от клиентов. Помимо посредника, за столом, по-хозяйски развалившись, сидел коренастый мужчина, одетый в неизвестную мне униформу и демонстративно открытым тагом клана. «Виртполиция». Ого, это слово входило в списки запрещенных к использованию при именовании персонажей и любых видов объединений игроков. Значит, передо мной настоящий виртполицай. В первый раз вижу живого, если так можно выразиться об аватаре. Вообще эти ребята не играли, а использовали служебные учетные записи с правами близких к административным, доступ к базам данных, внутренним управляющим консолям и многое, многое другое. Закон 7-летней давности обязывал любого разработчика вертмиров создавать таких вот кукол для федеральных нужд. Привставший навстречу и протянувший в приветствии руку посредник подтвердил мои догадки. «Разрешите представить, офицер Ник Макойл, старший инспектор отдела контроля виртполиции». Полицей был не особо любезен. Покосившись в мою сторону, он едва заметно кивнул. Посредник, как бы извиняясь, прояснил ситуацию. «По закону виртполиция обязана контролировать сделки между игроками на сумму более $1 000 000. 1.5 часа назад общее сальдо ваших, не обеспеченных до сего момента продаж, превысило этот рубеж». Ого, и федералы уже тут как тут. Понятно. Вернул копу ответную хмурость. Вы бы лучше контролировали те моменты, когда сорвавшихся насильно захватывают в рабство. Сколько таких по подвалам да клеткам сидит? А то и на пыточных столбах уже годами висят. Полицей был немногословен, спесивый ирландец, или кто он там есть, снова бросил на меня взгляд прищуренных глаз и тягуче сплюнул на каменные плиты. Посредник катнул желваками на щеках, но все же прокомментировал. «Сорвавшиеся все еще не имеют юридического статуса. Вы – то ли игровой персонаж временно недееспособного, находящегося в коме гражданина, то ли кусок неподконтрольного программного кода». Настала моя пора зло щуриться. Сделав шаг вперед, я помахал рукой перед глазами высокомерного копа. «Не желаешь общаться с набором нулей и единичек?» Неуловимым глазорывком полицейский поймал мою руку и сжал ее железной хваткой. Полоса жизни мигнула, сообщая о полученном уроне. «Еще одно резкое движение, и следующую неделю ты проведешь в клетке управления вертполиции за нападение на офицера при исполнении. Ясно?» Я возмущенно дернулся, но мент держал крепко. «Тебе ясно?» «Да что ж за уродство? Твари федеральные! Неужели и тут жизни не дадут? Да хрен они меня теперь удержат, а из первохрама попробуй выколупай меня!» Рявкнул в рыжую харю. «Нет, не ясно. От вашего управления камня на камне не останется, если вы там людей в клетках держите, да еще по таким поводам!» Офицер радостно осклабился и демонстративно потянулся к отливающим фиолетовым наручникам. «Угрожаешь? Статья 119, дополнение к Уголовному кодексу. О лицах, подозреваемых в терроризме. Возможность ареста без санкции прокурора на срок до 3 лет. Лишение статуса гражданина на весь срок расследования со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до применения спецсредств и допроса уровня 2А. Вмешался посредник. «Офицер, я буду вынужден подать жалобу о немотивированном аресте на почве личной неприязни». Коп посмотрел на него нехорошим, многообещающим взглядом. «Сообщник!» Однако посредник слабины не дал, взгляд выдержал и прокомментировал. «Предупреждаю, у меня официальное разрешение на видеозапись происходящего. На основании этого материала ИСКИН нашей юрконторы дает 96% вероятность признания ареста незаконным». Мент усмехнулся. «А тебе от этого легче будет? У нас своих не бросают. Пока суд да дело, ты повеситься успеешь в камере от резкого прилива совести». «Это ваше официальное заявление?» Сухо, глядя куда-то в пространство, уточнил посредник. Коп выдержал паузу, затем скривился и оттолкнул меня в сторону. «Живите. Пока». Потирая руку, я в полном обалдении приблизился к посреднику. «А ничего, мужик, с таким в разведку можно. Как его там? Крис?» «Надо координаты его конторы взять. Карточка своего адвоката – это одна из первых вещей, которые должны появиться у состоятельного человека. Позволяет решать много бытовых проблем – от подставы на дороге до вымогателей в погонах». Негромко произнес. «Спасибо». Тот улыбнулся и пожал плечами. «Не за что. Расизм – он такой. Некоторые не любят негров, другие – евреев». А модный сейчас тренд предписывает не любить сорвавшихся. Они якобы разрушают экономику, набирая кредиты и уводя средства в виртуал. Совершают безнаказанные заказные убийства, скрываются от правосудия. На безголосых удобно вешать всех собак. Это как при самообороне. Настоятельно рекомендуется не оставлять подранков. Как ни странно, так больше шансов отмазаться от срока. Но вот, а вертполицейские почти все цифрофобы. Уж больно их бесит ваш неясный юридический статус. «Я также веду запись беседы», – ледяным тоном предупредил полицай. Крис усмехнулся и кивнул. «Пиши, мол, бумага все стерпит». «С вероятностью 99,8% мои слова невозможно охарактеризовать как оскорбление сотрудника вертполиции». Коп тихонько зарычал, а посредник заулыбался еще шире. По-моему, ему явно нравится доставать мента. Решил тихонько уточнить. «Не любишь их?» «Знаешь, у нас в семье было 2 брата. Один юрист – это я, собственно. Второй малолетний раздолбай. Юрист однажды взялся защищать одного гражданина в резонансном процессе «Давид Кафман против Нью-Йоркского отделения полиции номер 47». Поначалу ему сделали пару намеков, а затем предупредили открытым текстом. Молодой и амбициозный адвокат не внял. Тогда у его брата неожиданно нашли в кармане 9 грамм кокаина. «Какое невероятное совпадение!» «Да?» – повысил голос Крис, обращаясь к копу. Тот проигнорировал выпад, делая вид, что мониторит толпу. «Мне пришлось отказаться от дела. Брата с трудом выцарапал под залог. Но от срока отмазать его бы не удалось. Это факт». Посредник ненадолго замолчал, переваривая собственные воспоминания. «И что потом?» – поторопил я Криса. История становилась интересной и поучительной. Тот улыбнулся. На суд брат не явился, так как его тело было госпитализировано в состоянии комы. Такая вот семейная драма. Подмигнул мне юрист. «Интересно, девки пляшут». Я многозначительно обвел пальцем окружающее нас пространство, как бы пытаясь охватить все вокруг, и вопросительно округлил глаза. Крис довольно осклабился и кивнул. «Ай да красава!» Продемонстрировал ему оттопыренный большой палец. Посредник непонимающе нахмурился. «Вот же нерусь, жестов наших не понимает!» Воспользовался омеровским окей, соединив колечком большой и указательный. «О, вкурил!» Недовольно зашевелился коп. «Время!» «Да, и вправду, пора начинать. Народ в чате уже кипишует и гонит волну. Люди у нас резкие, ярлыки вешают в лед, подставляться не стоит». Подсветил в консоли клановый чат и бросил короткую команду. «Можно!» Кирилл и Лена, затесавшиеся среди толпы зевак, выбрали наугад первую пару клиентов и, сверившись со списком, активировали посвящение. Вспышки света поначалу заставили народ шарахнуться в стороны, но радостные вопли новоявленных адептов привлекли всеобщее внимание, и людская волна колыхнулась назад, пытаясь рассмотреть и задать 1000 вопросов. Крики счастья сменились полузадушенными писками. Спасли придавленных новые порции благостного сияния. Толпа обнаружила новые цели и слегка умерила напор. Работники аукциона рвали голосовые связки и насиловали чат, настоятельно упрашивая отоваренных покинуть зону раздачи пряников. Я слегка улыбался, почти физически чувствуя, как с каждой вспышкой мой кошелек становится тяжелее на очередные 10 штук. Заодно очень явственно представил себе, как замерла вдруг великолепная Макария, что до сего момента сидела в полупрозрачном пеньюаре в некогда аскетичной спальне павшего и красила ресницы за свежематериализованным будуаром. Оно и понятно, момент знаковый, первые верующие, да еще хлынувшие таким полноводным потоком. За спиной раздался звук портала. Я бы и не обратил на него внимания, выстрелы перемещений звучали постоянно, иногда даже сливались в дуплеты. Но вот перезвон уже знакомых мне колокольчиков заставил насторожиться. Неужели сглазил, и богиня настолько заинтересовалась, что решила явиться лично? Оглянулся и замер с отпавшей челюстью. Ну да, полупрозрачная греческая тога на голое тело, едва прикрывающая срам. Это я еще мог угадать. Молодежь дровалась, и боги вряд ли вылезли из койки раньше полудня. Но почему у нее накрашен всего один глаз? У меня прорезались задатки ясновидения, или эта искра Творца формирует реальность? Не заметив, либо проигнорировав меня, богиня тронула за плечо одного из зевак, что стоял к ней спиной, и с удовольствием следил за вспышками ссор и скандалов, что тут и там вспыхивали в толпе. «Простите, вы не подскажете, что здесь происходит?» Мельком оглянувшись, обыватель заценил девушку и радостно поделился свежими новостями. «Платное посвящение Макарии. Вы тоже купили? И не жалко штуки баксов? Тогда вам вон туда, подарочку, где стоят два служителя». «Твою же мать!» Воистину, половина секретов осталась таковыми лишь потому, что их владельцев просто никто не догадался спросить. Люди обожают сливать информацию, радостно выбалтывая все, что слышали их уши и видели глаза, при этом транслируя окружающим гордый посыл «Я знаю!». Почему-то я не был уверен в том, что моя идея монетизировать посвящение придется богине по вкусу. Накаркал, блин. Глаза Макарии сжались в злые щелки, ноздри гневно раздулись, она закрутила головой, выискивая виновников торжества. Я поспешно сдвинулся в сторону, скрываясь за широкой спиной посредника. Тот удивленно уставился на меня, затем проследил траекторию взгляда и заинтересованно склонил голову к плечу. Богиня кипела от ярости. Толпа вокруг нее рассасывалась, ибо стройную фигурку окутал сильнейший ветер, трепля и шаловливо играя с невесомой тканью хитона. Однако желающих пофлиртовать со столь соблазнительно выглядевшей девушкой не нашлось. Волна силы ощутимо давила и заставляла людей пятиться назад, наталкиваясь друг на друга и слепо спотыкаясь. Хлопок мини-портала, яркая вспышка и перламутровые блестки снега, закружившиеся в высоте. Богиня прыжком перенеслась на середину площади, зависнув в небе на высоте десятка метров. Классные у нее все же ножки, повезло неназываемому. Народ, задрав головы, радостно пялился на халявное чудо со стриптизом, пока глаз богини не загрохотал с небес, давя на перепонки и заставляя приседать и зажимать уши. «Разумные всех раз, я, богиня Макария, во всеуслышание объявляю, что с сего момента для посвящения будет достаточно одной лишь искренней молитвы. Да будет так!» Земля дрогнула. Окружающее пространство на миг поплыло. Новый закон магического мира распихивал в стороны незыблемые константы и устраивался поудобней. Наверное, лишь я один в тот момент смотрел не на божественные прелести, а с напряжением вглядывался в юное лицо. Как бы ни надорвалась дурочка. И верно, две алые полоски рванулись из носа, грозя через секунды разукрасить белоснежную ткань хитона, а глаза богини начали закатываться. Немедля я рубанул по кнопке божественной связи. «Макарии нужна помощь! Надорвалась!» «Знаю!» Негромко прошелестело в ответ. Богиня потеряла контроль над левитацией и уже заскользила вниз, прямиком на каменные плиты. Но тут под ее ногами неслышно развернулась плоскость портала, и Макария исчезла в беззвучной вспышке. Подстраховал все-таки подругу павшей. А вряд ли кто-то догадался, что произошло. Народ в офигении переводил взгляд друг на друга, на опустевшее небо, на редкий, разносимый ветерком разноцветный снежок. Тут и там толпа начала окутываться яркими вспышками посвящения. Самые сообразительные проверяли божественное откровение. Женщины. Это ж надо. На одном гоноре опохабить такое денежное мероприятие. Ехидный голос вертполицая нарушил тишину за столом. «Ну что ж, официально подтверждаю, что услуга оказана 73 игрокам. Остальным я рекомендую расторгнуть сделку как за ненужностью, так и невозможностью оказать оплаченную услугу. Массовая рассылка по адресам покупателей от лица отдела контроля отправлена минуту назад». Я возмутился. «Как это расторгнуть? Услуга оказана в полном объеме. Все купившие были посвящены Макарии в указанном месте и указанное время». Коп елейно улыбнулся и покачал головой. «Согласно проведенному расследованию и видеозаписи происходящего, нами установлено, что посвящение оказывалось в виде платного сервиса вопреки божественной воле. Макария во всеуслышание отказалась от нужды в посредниках и своей волей посвятила всех желающих. Вы к этому процессу не имели никакого отношения, и ваше требование оплаты неправомерно». «Да как же так?» Я беспомощно посмотрел на Криса, но тот лишь покачал головой и развел руками. Повеселевший коп лучезарно улыбнулся. «Какой процент успешной апелляции выдает ваш скин?» Не дождавшись ответа, он не растворился, а ехидно откозырял и, не прощаясь, исчез в вспышке портала. Сука. Причем как минимум две. Коп, что ведет себя как старший брат Тавара, и одна божественная самка собаки, не будем называть ее по имени даже в мыслях, а то еще почувствует. Нет, ну никакой благодарности. Ее вытянули из людского забвения, и первое, что она делает, это начисто выметает из храма тонны мифрила и артефактов. Не успевают пройти еще сутки, а она уже лажает комбинацию на 1,5 миллиона долларов. Но это просто талант. Открыл интерфейс аукциона и беззвучно застонал. Счетчик автоматически удовлетворяемых жалоб достиг 700 и непрерывно рос. Защита прав потребителя работала безукоризненно. Аукцион без вопросов сливал продавца, что согласно официальному отчету не выполнил условия сделки. Уроды. Хорошо, хоть первые 730 тысяч были разморожены и уже поступили на мой счет. Как, впрочем, и миллион от ветеранов. Самые ушлые из покупателей, что попали в число невезучих семидесятков, также пытались оспорить сделку. Но тут шансов у них не было. Спасибо хоть за это. Проблема денег снова вставала во весь рост. На выплату федерального налога и текущие расходы налички хватит. Но вот уже на первый платеж за замок – фигушки. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Плыви себе с Богом. В запасе есть еще пара-тройка идей, и если Макария снова не вмешается, выкрутимся. Ух уж эти женщины. А ножки у нее и правда хороши. Танюха, стрелок Ворошиловский, ты где?